Совпадение. Алексей ехал обратно в деревню, думая о своем. На заднем сиденье его машины лежали покупки. Простенький, не особо дорогой ноутбук, модем с мобильным интернетом, сканер и принтер в одном устройстве, пачка бумаги и куча пакетов с продуктами. Слабость и головная боль прошли, но осталось чувство усталости. По ощущениям, он не спал в кровати в спальне, а всю ночь занимался физической работой. Все его мысли были сосредоточены на немецком офицере из сна. К сожалению, все, что он слышал во сне, только его имя. Мартин, как казалось Алексею, должно быть довольно распространенное имя в Германии того времени. Узнать бы еще фамилию этого Мартина. Но это при условии, что сон – чистейшая правда, а не выхлоп его сознания. С другой стороны, принимать сон за правду, ну или за типа вещего сна – полнейшее безумие. Возможно, на него повлиял разговор с Юлей, и по этой причине его воображение нарисовало картинку, которая и появилась во сне. Вот только сны о Второй мировой войне его никогда не беспокоили, а тут уже второй. И что интересно, и в первом, и во втором сне он прекрасно понимал немецкую речь. Ну, можно допустить, что действительно все, что он видел в снах, связано с его фантазиями и под впечатлением каких-то разговоров или событий, которые могли повлиять на его подсознание. Но что могло повлиять на то, чтобы он увидел во сне темный силуэт и услышал голос? К этому всему еще и плохое самочувствие и, само собой, не самое лучшее настроение. Въехав в деревню, он увидел выезжающую машину скорой помощи. Доехав до одного из местных продуктовых магазинов, он остановился, чтобы купить соли, которую он забыл взять в магазине в городке. Из магазина вышел Семен, который держал в руке пачку сигарет. Вид парня говорил о том, что Семен чем-то очень обеспокоен. Алексей выбрался из автомобиля и подошел к другу. «Привет, дружище! Ты чего хмурый такой?» Семен распечатал пачку и, достав сигарету, ответил: «Привет. Представляешь, Гоша повесился. А, блин, ты ведь его и не знал, наверное. Утром его нашли в петле на чердаке. Короче, я сейчас к нему. Надо узнать у его жены, может, помочь, чем надо. Давай мы с Юлькой вечером к тебе заглянем. Договорились». Семен отправился в дом самоубийцы, а Ермаков, купив соль, отправился домой. Днем Алексей хотел заняться садом возле дома, но ему покоя не давали сны и документы, которые хранились в папках дяди Демьяна. Он перенес ноутбук и принтер в кабинет и, зайдя в интернет, начал искать интересующую его информацию. В первую очередь он хотел узнать, кто являлся комендантом в его родной деревне. Информации было мало, и искать ее пришлось долго, но оно того стоило. Комендантом на территории его деревни сначала являлся Ганс Вебер, который погиб в ходе операции партизанского отряда, что привело к масштабным карательным операциям, в которых погибло или пропало немало гражданских. Потом его пост занял гауптштурмфюрер СС Мартин Фишер. Комендант Фишер был одним из немногих комендантов, который не притеснял гражданское население и даже помогал особо нуждающимся. Строго наказывал своих подчиненных, если кто-то из них позволял себе лишнего, особенно по отношению к женщинам и девушкам. И на этом информация заканчивалась. Ничего о его смерти или дальнейшем перемещении по фронтам и оккупированной территории не было. Алексей откинулся на спинку стула, глядя в экран ноутбука. Получалось, что в своем сне он действительно видел коменданта, но, во всяком случае, имя совпадало. Как это объяснить? Экстрасенсом или медиумом он не был. До приезда сюда никаких сверхъестественных способностей у него не проявлялось. Хотя, откровенно говоря, Алексей всегда считал подобных людей просто шарлатанами. Его взгляд зацепился за офицерский планшет. Ермаков взял его в руки и открыл. Из него он извлек карту. Все названия на карте были на французском языке, и только одна точка была отмечена карандашом, и на русском была сделана пометка «Замок Монсигюр». Алексей взял папки и стал перекладывать листы с машинописным текстом, пока не наткнулся на заголовок «Монсигюр». Алексей начал вчитываться в строчки документа. «Замок Монсигюр находится в землях Франции. Есть версия, что в замке Монсигюр находилось главное святилище еретической секты катаров, которая появилась в Южной Франции в XII веке. Секта проповедовала учение о том, что в мире есть два начала, два бога – добрый и злой. Катары отрицали всю христианскую символику – кресты, иконы, статуи. Они не признавали таинств и ритуалов католической церкви. Учение о страшном суде тоже отрицалось этой сектой еретиков. Они разработали свои ритуалы и систему священных символов. Ересь катаров активно распространялась по всей Европе, даже среди знатных рыцарей и аристократии. В Ватикане в 1209 году при папе Иннокентии II против катаров был объявлен крестовый поход. Многие годы потребовались для уничтожения секты. Последним очагом сопротивления секты стал замок Монсигюр, который продержался более года, и в 1244 году замок был взят, и начались массовые казни еретиков. Центральным символом поклонения катаров был святой Грааль, который, по обрывочным сведениям, хранился именно в святилище замка Монсигюр. После взятия замка Грааль обнаружен не был. Алексей отложил лист. Значит, на карте, которую он извлек из планшета, был отмечен замок, в котором мог храниться святой Грааль. Неужели военные Советского Союза интересовались такими вещами, как Грааль? А хотя почему бы и нет? Но откуда такая карта у дяди Демьяна? И главное, кто мог искать святой Грааль? Ермаков вбил в поисковике запрос и получил ответ, что поиском Грааля не занимался разве что ленивый. Но в Германии этим занимался некто Отто Ран. У Алексея зазвонил смартфон. Звонил его партнер по бизнесу. Разговор был долгим. Они обсуждали дела фирмы, новости с разных рынков и возможности заработать. Алексей не заметил, как наступил вечер, и в его дверь позвонили. Открыв, Алексей увидел Семена и Юлю. Они вошли в дом и расположились на кухне. Алкоголя сегодня никто не хотел, и Алексей, приготовив кофе, устроился с друзьями на кухне. Ермаков в первую очередь спросил о сегодняшнем происшествии. «Семен, что там конкретно произошло? Люди ведь просто так в петлю не лезут». Сделав маленький глоток кофе, Семен ответил. «Я, честно, понять ситуацию не могу. Гоша не так давно освободился из тюрьмы. Это его вторая ходка. Первый раз он сидел за драку, второй раз сел за воровство. Вроде хотел жизнь начать сначала, ну типа завязать с преступным прошлым. И вдруг повесился. Я не понимаю, что могло произойти. У него жена осталась и двое ребятишек. Первый его, второй родился, пока он сидел». Вроде жена нагуляла от какого-то приезжего. Первая у него девчонка, Олей звать, а второго жена назвала Имран. Юля тоже сделала глоток кофе и сказала. «Видно, и правду говорят, что от осинки не родятся апельсинки. Гнилая кровь она и есть, гнилая». Ермаков посмотрел на девушку и спросил. «Юль, ты о чем?» Девушка убрала прядь волос за ухо и ответила. Отец Гоши родился еще во время войны. Его бабушку изнасиловал полицай, когда ей еще и 16 не было. Мальчишке дали фамилию матери. Отец Гоши был тот еще урод. Первую ходку получил за изнасилование 10-летней девчушки. В зоне его отпустили. Там он участвовал в бунте петухов и вроде убил кого-то. За это ему накинули еще 5 лет. Потом он вернулся и дальше сел за убийство женщины. Она ему самогон не продала. Короче, он умер в местах заключения. Сынок его продолжил дело папки. Честно говоря, урод не хуже папки. Много от него люди плохого видели. Семен молчал и не возражал сестре. Алексей, глядя на девушку, спросил. «Юль, а фамилия этого Гоши как?» «Ардатов. Бабушка, которая родила после изнасилования мальчика, ну, отца Гоши, свою фамилию дала. А вот фамилию того полицая я никогда не слышала. Знаю только то, что он был с Западной Украины». Алексей отпил горячего, бодрящего напитка и задумался. Эту фамилию он слышал в своем сне. Таких совпадений просто не бывает. Семен поставил чашку на стол и, поднявшись, сказал. «Лех, ты извини, но мне надо домой. Завтра утром на работу. Юль, ты домой или тут пока останешься?» Девушка посмотрела на брата и ответила. «Я еще с Алексеем посижу, он меня проводит». Семен попрощался с Ермаковым, взяв с него обещание, что он проводит Юлю до дома, и ушел, хотя Алексей предлагал ему остаться. Алексей и Юля остались в доме одни. Они сели на диван перед телевизором, но включать его не стали. Алексей спросил девушку. «Юль, а ты ничего не слышала о коменданте во время Второй мировой? Его звали Мартин Фишер». Девушка, удобнее устроившись на диване, ответила. «Мне давно про него бабушка рассказывала. Интересный был персонаж. Он хорошо говорил на русском, всячески старался помогать местному населению, тем, кто не нарушал режим, который он установил. Солдатам своим спуску не давал и не позволял им беспредельничать. Бабушка говорила, что он постоянно конфликтовал с местным полицаем и его бандитами. Но бабушка рассказывала давно, я мало помню». «А почему ты спросил?» Алексей пожал плечами. «Да так. Просто случайно мне попалась информация об этом коменданте. Вот и стало интересно». Алексей решил, что не стоит посвящать девушку в подробности, особенно те, что касались его снов. А то Юля просто может подумать, что он свихнулся. В конце концов, они остались тут вдвоем не для того, чтобы обсуждать его сны и этого коменданта. Алексей взял девушку за руку и подвинулся к ней ближе.